Глава 3. Они сходят на землю, строго соблюдая чины и ранги. Первым генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Это иссохший пожилой человек с лицом землисто-сероватого цвета. Вероятно, пересидел в убежищах. Да и весь он какой-то серый, и мундир, и лицо, и подстриженные усики под крючковатым носом. Монокль в правом глазу делает его взгляд еще более стеклянным. Мускулы лица напряжены. Общую незначительность своей наружности Кейтель пытается возместить задиром головы, вроде как у этих выщербленных орлов на ангаре Темпельгофа, на которых, кстати, Кейтель походит крючковатым носом и петушиной чванностью. В левой руке у Кейтеля маршальский жезл, короткая, величиной с барабанную, палка с инкрустациями. Кейтель сделал жезлом каких-то 3 выпада, смахивающие на упражнение плохого жонглера. Между прочим, он беспрерывно выпячивал эту палку. Он как бы говорил: «Вы видите, у меня маршальский жезл. Обратите, пожалуйста, внимание». Это была воплощенная амбиция прусского милитаризма, несколько отсыревшая в подвалах. Далее мы увидели генерал-полковника авиации Штумпфа, преемника Геринга по командованию воздушными силами Германии, низенького толстоватого человека весьма заурядной внешности. Он озирался, неуверенно помаргивал. Рядом с ним третий глава делегации, унылый, сельдеобразный генерал-адмирал Фридебург. За ними еще человек 12 генералов и офицеров. Один из наших генералов приблизился к немецкой делегации. И тут любопытный психологический момент. Увидев советского генерала, Кейтель выдавил на своем лице любезную светскую улыбку и, делая округлые приветственные жесты, кланяясь и расшаркиваясь, семенящими шажками пошел навстречу нашему генералу. За ним, улыбаясь с той же напряженной любезностью и деликатно притоптывая, двинулась вся немецкая делегация. Расчет Кейтеля был ясен. Он хотел инсценировать встречу равных с равными. Дескать, это не важно, что мы побежденные, а вы победители. Мы, генералы, протягиваем друг другу руки поверх армии, стран и событий. Этот циничный расчет не оправдался. Генерал наш, окинув немцев деловитым взглядом, молвил: «Этих двух», — при этом он указал в сторону Кейтеля и Штумпфа, — «в эту машину, а этих 3 сюда», и тому подобное. Лак Кейтель сразу поблек. На лице его набежала смесь злобы и приниженности, выражение, которое не покидало Кейтеля весь день 8 мая. Итак, германская делегация двинулась к машинам. Не отрываясь, я глядел на них. Они шли строем, по 4 в шеренге, соблюдая ногу. Это невероятное подразделение генералов покоренной Германии. Никто их не выстраивал в этом порядке, они сами его приняли, подчиняясь той силе строевого автоматизма, которая владеет каждым фашистом, будь он солдат, генерал или заурядный цивильный бюргер. Они шли под охраной английских офицеров, конвоировавших их на всем пути от Флессенбурга до Берлина. От самолета до автомашин путь был невелик, 200 метров, не более, 5 минут ходу. Немцы шли, держась с какой-то деревянной напряженностью, свойственной многим немецким военным. Они шли, позванивая шпорами, аккуратно топая лаковыми сапогами. Под ногами их клубилась берлинская пыль. Это пыль от бесчисленных разрушений, обволакивающая весь Берлин, как туман, красновато-серая, кирпичная и альбастровая пыль войны. Гитлеровцы шли, уткнувшись глазами в землю, изредка только на мгновение с воровской беглостью озираясь по сторонам и тотчас потупляя взгляд, чтобы не видеть зрелища покоренного Берлина. Правофланговым в первой шеренге шел Кейтель, нервически сжимая в руке маршальский жезл. И многое вспомнилось нам при виде этого необыкновенного шествия, и раны Сталинграда, и страдания Ковентри, и муки Ленинграда, и унижение Парижа. а они шли, машинально шагая в такт торжественным, словно сияющим звуком марша, приветствовавшего союзника. Усевшись в машинах, немцы ждали момента отправления. И хотя они старались не смотреть в ту сторону, где происходила встреча с союзниками, и стилизовали величественную неподвижность, но глаза и головы их невольно поворачивались туда, где реяли флаги и гремела музыка. Постепенно толпа корреспондентов вокруг немцев поредела, интерес к ним исчерпан, все понятно. Но вот начался разъезд Стемпельгофа, и полсотни легковых автомобилей, вытянувшись, блистающей вереницей, двинулась сквозь Берлин. Впереди ехали представители советской армии и союзников, в хвосте немцы.